Гуру. Каждый посланник света или ученик, воплощаясь, берет на себя определенную миссию, которая заключается в том, чтобы оставить на земле после себя плоды своего труда в той или иной форме. Каждый служитель света оставляет после себя нечто нужное и полезное людям. Только во времени познается человечеством ценность оставленного богатства. Только во времени разгорается в сознании людей светоносность такого духовного наследства. Такие духи часто проходят жизнь незамеченными, преследуемыми и непонимаемыми современниками.